А мы все смеемся, фантастика, мол. Да еще бульварные газеты врут непрерывно. Ведь кому рассказать, решат, что с пьяну почудилось или вру. Ласт решительно откупорил свой коньяк. Ты как вообще к мистике относишься? Отношусь. Я тоже. Теперь тоже отношусь. Раньше никак не относился. Вот так живешь, живешь, потом встречаешь где-нибудь на псковских торфяниках живого йети и съезжаешь с катушек. Или видишь метровую крысу, или... Вдруг и впрямь где-то рядом с нами живут ведьмы, вампиры, оборотни. Ведь нет надежней маскировки, чем внедрить свой образ в средства массовой культуры. Описанное в художественной форме, показанное в кино, перестает быть страшным и таинственным. Для настоящей жути нужна устная речь. Нужен старый дедок на заваленке, пугающий вечером внучат. А потом хозяин ему показался и говорит: «Не отпущу тебя, замотаю, закручу, в буреломе сгинешь». Вот так и появляется настоящая опасливость перед аномальными явлениями. Кстати, дети это чувствуют. Не зря так любят рассказывать историю про черную руку и гроб на колесиках. А современная литература, особенно кино, размывает этот инстинктивный ужас. Ну как бояться Дракулу, если его уже сотню раз убили? Как бояться инопланетян, если наши их всегда в пыль размажут? Нет, Голливуд — великий усыпитель человеческой бдительности. Давай! За погибель Голливуда, лишающего нас здорового страха перед неведомым. За это всегда. Лас, а чего ты в Казахстан-то собрался? Неужели там хороший отдых? Я и сам не знаю. Захотелось вдруг экзотики. Кумыс в подойниках, скачки на верблюдах, драки боевых баранов, бишбармак в медном тазике. Красавицы с непривычными чертами лица, древовидная наша в городских скверах. Какая наша? Древовидная. Она ж дерево, только и никогда вырасти не дают. Да мне все равно. Я табаком здоровье порчу. Просто экзотики захотелось. Лас достал пачку беломора и закурил. Сейчас проводник прибежит. Никуда он не прибежит. Я на датчик дыма презерватив натянул. И вправду, на выступающем из стены датчике впрямь был натянут слегка надутый презерватив. Нежно-розовый с пластиковыми шипами. Все-таки мне кажется, что у тебя неправильное представление о казахстанской экзотике. Да поздно уже думать. Поехал так поехал. С утра вдруг как стукнуло в голову, а не поехать ли мне в Казахстан. Вещи покидал, заместителю указания дал и в поезд. Я насторожился. Так прямо и собрался? Слушай, а ты всегда такой легкий на подъем? Не очень, но тут словно перемкнуло. Ладно, пустое. Давай еще на пасашок. Он начал разливать, а я опять посмотрел на него сквозь сумрак. Даже зная, что искать, я с трудом почувствовал след, так изящно и легко было касание неведомого иного. Уже затухающий, почти остывший след. Простое внушение, на такое способен даже самый слабый иной. Вот только так аккуратно все выполнено. Давай на пасашок. Тоже глаза слипаются. Успеем еще наговориться. Впрочем, мне в ближайший час спать никак не светило. Предстоял разговор с Эдгаром, а возможно и с Гессером.